«Не знаю, чувствуете ли вы это», — продолжал меж тем Толлифер, взвешивая каждое слово, «но нас с вами связывает не только светское знакомство. Признаюсь, когда я впервые встретил вас, я не предполагал, что так будет. Вы заинтересовали меня как миссис Каупервуд, женщина, представляющая те круги общества, о которых я только слышал. Но после нескольких бесед с вами у меня возникло иное чувство. Я прожил очень трудную жизнь, у меня были свои взлеты и падения, и, наверное, они всегда будут. Но в те первые дни нашего знакомства на пароходе что-то заставило меня подумать, что и вы, пожалуй, знавали их. Вот поэтому я и стал искать вашего общества. Хотя вы сами знаете, там было много других женщин, которые могли бы составить мне компанию». Он лгал с видом человека, который никогда не говорил ничего, кроме правды, и эта умелая актерская игра произвела впечатление на Эйлин. Она подозревала, что Толлифер из тех, кто гоняется за богатым приданным. Пожалуй, так оно и есть. Но если она ему на самом деле не нравится, с чего бы ему так заботиться о ее внешности, о том, чтобы вернуть ей прежнее обаяние? Яркое, сильное чувство внезапно вспыхнуло в Эйлин. В нем были и материнская нежность, и воскресший пыл молодости. Этот бездельник просто не мог не нравиться. Он был такой приветливый, веселый, такой неназойливо внимательный. «Но что же изменится от того, что я вернусь в Нью-Йорк?» Несколько недоумевая спросила она. «Разве это помешает нам остаться друзьями?» Толлифер задумался. Он сказал о своих чувствах, ну а дальше что? Мысль о Каупервуде не давала ему покоя. Чего, собственно, хотел бы от него сейчас Каупервуд? «Но вы только подумайте», — начал он, — «вы исчезаете в самое чудесное время. Июнь и июль здесь лучшие месяцы, и как раз самый разгар веселья». Он закурил сигарету и налил себе выпить. Почему Каупервуд не дал ему понять, хочет ли он, чтобы Эйлин оставалась в Париже или нет? Может быть, он еще и сообщит что-нибудь на этот счет, но не мешало бы ему поторопиться. «Фрэнк просил меня поехать с ним, и я не могу поступить иначе», — спокойно сказала Эйлин. «Что же до вас, то я не думаю, что вы тут будете страдать от одиночества». «Вы не понимаете», — сказал он, — «без вас Париж потеряет для меня всю свою прелесть. Вот уже много лет жизнь не давала мне столько радости и счастья, как сейчас. А если вы уедете, все рухнет». «Какие глупости! Пожалуйста, не болтайте вздора. Откровенно говоря, я с удовольствием осталась бы, но не представляю себе, как это можно устроить. Вот я приеду в Нью-Йорк, немного осмотрюсь и напишу вам. Впрочем, я уверена, что мы скоро вернемся, а если нет, и если ваши чувства останутся неизменными, возвращайтесь домой. Мы ведь и в Нью-Йорке можем встречаться». «Эйлин», — с нежностью воскликнул Толлифер, решив воспользоваться представившимся случаем. Он подошел к ней и взял ее за руку. «Какое чудо! Вот этих слов я и ждал от вас». «Вы в самом деле так думаете?» — спросил он вкрадчиво, заглядывая ей в глаза. И прежде чем она успела воспротивиться, он обвил руками ее талию и поцеловал, не слишком пылко, но казалось вполне искренне. Эйлин ничего так не хотела, как удержать его при себе, и все же она мягко, но решительно высвободилась из его объятий, хорошо понимая, что не следует давать Каупервуду серьезного повода к неудовольствию. «Нет, нет, нет», — сказала она, — «вспомните, что вы мне только что говорили. Мы должны быть друзьями и только друзьями, если вы, конечно, хотите, чтобы наши отношения продолжались. Кстати, почему это мы сидим тут? Я сегодня еще не выходила, а мне хотелось бы надеть свое новое платье». Толлифер, отнюдь не стремившийся ускорять события, был очень доволен таким оборотом дела и предложил прокатиться в Фонтенбло, где Эйлин еще ни разу не была, и они отправились туда.